Глава 9. Обстоятельный разговор. Прибытие Мобилуса секретаря на Солнечную улицу к 10-му дому случилось весьма несвоевременно, как раз когда отец Эбигейл возвращался домой вместе с супругой на ланч, ни о чем не подозревая. Обычный день, обычная прогулка, но совершенно необычные обстоятельства привели к серьезным переменам в семействе адвокатов. Океан шумел внизу обрыва, омывая каменистый берег, а мясистое лицо ушлого журналиста нарисовалось на солнечной прибрежной улочке, словно из ниоткуда. Низенький человек без усов и в черном запыленном сюртуке вышмыгнул из-за угла и давай щелкать фотоаппаратом направо и налево, сыпля вопросами. «Скажите несколько слов по поводу замужества вашей дочери. А вы знали об этом? Когда она сказала вам, что выходит замуж, какова была ваша реакция?» Фелиция Кросс вначале бросила изумленный взгляд в сторону Эбигейл, затем перевела его на Винвига, а после на Йена Эттингофа, но ничего не сказала, величественно пройдя вперед, будто была привычна к подобным нападкам. Отец новобрачный лишь вздохнул и прошел мимо вопрошающего, следуя за супругой. А Эбби впереди предстоял обстоятельный разговор. «Скажите, скажите, это вы были сегодня на втором этаже отеля «Метрополь» в третьем Гранд-Люксе?» Не отставал журналист, преследуя поочередно каждого входящего. Удивительное молчание, что царило сейчас среди оскандалившихся личностей, продлилось недолго. Едва за Винвигом закрылась дверь, Фелиция начала первой. Она поочередно обняла дочь и секретаря Харви, выражая искренние поздравления. «Я, конечно, сильно удивлена, дорогая, что вы решили тайно пожениться, но, памятуя о моей сестре, не удивлена». Докончила она уже более сдержанно. Эрни пожал руку Винвигу. Тот изумленно округлил глаза и только после слов Йена догадался, что на самом деле происходит. «Вообще-то жених здесь я, точнее муж». И без того неудобная ситуация стала настоящим кошмаром. Во всяком случае, Эбигейл уверилась в этом на все 100%. «Мама, я все объясню, это недоразумение», — попыталась она подобрать слова, чтобы сгладить неловкость. «Эбби, люди не выходят замуж из-за недоразумения», — не согласилась Фелиция, едва оправилась от первого шока. Строгая мина на ее лице ничуть не смягчилась, когда она перевела недовольный взгляд на настоящего супруга дочери. «Но я с удовольствием выслушаю твою версию событий за чашкой чая». «И правда». Эрни Кросс виновато пожал руку, в этот раз уже Йену Эттингофу, и, как гостеприимный хозяин, указал в сторону гостиной. «Располагайтесь, пожалуйста». Эбигейл втянула голову в плечи и хотела тоже миновать кухню, чтобы усесться на диван в ожидании своей участи, но строгий окрик матери разбил вдребезги все ее надежды обойтись без разговора с родителями. Видно было, что Фелиция гневалась, а попадать под горячую руку очень не хотелось. Едва часть семейства Кросс собралась возле кухонной плиты, отец взял слово, заступаясь за дочь. «А я тебе напомню, в кого она такая». «Но она же не знает!» — сокрушенно выдохнула Фелиция и стала ходить из угла в угол. Вместо криков обычно собранная и спокойная женщина сейчас схватилась руками за голову, будто страдала от сильной мигрени. «Не знаю, что», — заинтригованно уточнила Эбигейл, но ответить ей никто не удосужился. Матушка продолжала мерить шагами пол, отец со вздохом достал коробку с чайным сервизом, предварительно включив нагревательные элементы железной плиты. «Самовар достанем или принесем уже заваренный в чайнике?» — спросил Эрни совершенно спокойно. «Йен Эттингоф!» — сокрушенно причитала Фелиция, не обращая ни на кого внимания. «Это же сын той самой задиры, которая вечно дралась с моей сестрой!» «Фабиола тоже не подарок», — заметил мистер Кросс, не меняя интонации. Меж тем он достал цветную металлическую шкатулочку с чаем, стоящую на верхней полке буфета, и продолжил заниматься маленькими приготовлениями. «Что вы от меня скрываете?» упрямо уставилась на мать Эбби. «Скажем ей?» — спросил Эрни с надеждой, глядя на супругу. «Все-таки она уже выросла и сама зарабатывает, а теперь вон замуж вышла, не поставив нас в известность». «Папа!» «А разве не так? Я, в отличие от вас, констатирую факты, трезво мыслю и не поддаюсь эмоциям», — пожал плечами опытный адвокат. Усталая улыбка не сходила с его лица. Не хватало до полной привычной картины очков с толстыми линзами, которые он любил время от времени поправлять на носу или же демонстративно протирать платочком. Секунда, другая, и Фелиция остановилась, с сомнением глядя на мужа. «Не слишком ли это будет шокирующе, сразу столько событий в один день?» — спросила она, по-прежнему не обращая внимания на упрямый взгляд дочери. Эрни кивнул. Удобнее случая просто не найти». «Ты так считаешь?» Фелиция горько вздохнула. «На самом деле мы тебе не родные, мать и отец. Мы твои тетя и дядя, а твоя мама — эпатажная светская львица, моя старшая сестра — Фабиола Гинкраут». Миссис Кросс заложила руки за спину и страдальчески продолжила. «Но мы же старались, столько труда вложили в твое воспитание, сделали все, чтобы ты училась, нашла свое призвание в жизни, а не праздно проводила время на вечеринках. Однако, похоже, против генов не попрешь». Громкий сокрушенный вздох, казалось, прозвучал с разных сторон, будто сокрушалась не только Фелиция, но и все вокруг. «То есть вы сейчас не шутите?» Эбби отказывалась переваривать информацию. «Фабиола Гинкраут? Та, чьими снимками частенько пестрят первые полосы новостных газет? И она...» Эбигейл ненадолго замолчала, обиженно глядя на своих дядю и тетю. «Вообще не думает обо мне? Почему я ее не видела все это время? Тут явно что-то не сходится». «О, дорогая!» Фелиция скривилась, как от лимона. «Понимаю твои чувства, но моя сестра вечно занята поиском того единственного. Она довольно легкомысленна в выборе спутника жизни и быстро влюбляется в очередного джентльмена, едва соответствующего хотя бы одному критерию из ее списка, но в перерывах между этим она о тебе вспоминает». «Она иногда пишет письма», — подтвердил слова супруги Эрни Кросс. «Письма?» — выплюнула это слово Эбби. «Пишет письма? И только?» «Да, я понимаю, в это сложно поверить, но так и есть». Дядя пожал плечами с невинным видом, будто говорил о погоде или же цветах в горшке. Ранее Эбигейл всегда поражалась уравновешенному флегматичному характеру, как она думала отца, и корила себя за то, что ничуть на него не похожа. Сейчас же вся эта ситуация ее невероятным образом раздражала. Стены давили, и ей захотелось глотнуть воздуха. Но тут она вспомнила, что, как назло, на пороге их ждет ушлый досаждающий репортер. «Я, пожалуй, выйду в зал», — наконец выдавила она из себя и, пошатываясь, отправилась туда же, куда до этого ушли незваные гости уютного домика четы адвокатов. Винвик встретил Эбигейл с улыбкой и ободряюще на нее посмотрел. «Мы уже было подумали, что вы о нас забыли». «Это воистину так», — не стала она врать. «Я только что выяснила, что моя мать — светская львица». «Что, простите?» Секретарь Тингофа-старшего вмиг посерьезнел и засверкал очами, будто узнал нечто несусветное. «Фелиция — светская львица?» «Нет, моя мать — Фабиола Гинкраут». Если кто-то и почувствовал облегчение от услышанного, то только Винвик, потому что еще несколько секунд назад над ним давлела другая причина нервничать. При мыслях о светской львице он первым делом подумал о своей будущей жене. «Но постойте, Эрни Кросс, он казался мне порядочным семьянином». «С вашего позволения, я такой и есть, и планирую им остаться». С этими словами в комнату вошел дядя Эбигейл, неся на подносе чайный набор с горячим заварником. «Пожалуйста, только не начинайте заново», — взмолилась Эбби. «Но чисто в формальности ради, чтобы убедиться в законности совершенной недавно свадьбы, вы мне не скажете, кто отец невесты?» Секретарь был верен убеждению, что любое дело надо доводить до конца, как и получать ответы на все существенные вопросы. «Это кто-то из правительства. И он не интересуется жизнью дочери?» Теперь уже Йену стало интересно настолько, что он вмешался в разговор. «В самом деле?» «Фабиола блистала тогда на неделе моды, проводимой в зале для особых торжеств, когда в столичный отель «Метрополь» приезжала правительственная делегация. Как она мне рассказывала, он даже не подозревает, что после недолгой интрижки произошло некое событие». «Опять секреты?» Недовольно уставилась на Фелицию Эбби. «Какое событие?» «Подозреваю речь о том, что через 9 месяцев появилась ты». «Ну, прекрасно. Я дочь светской львицы, а собственного отца даже не знаю». «Зато у тебя есть любящие тетя и дядя, которые тебя вырастили», — не согласился Эрни Кросс. «И мы не отказываемся от тебя, а наоборот, готовы заботиться столько, сколько потребуется». «Иными словами, вы готовы с радостью сбыть меня с рук, когда выпадет такая возможность?» Эбби недовольно подскочила на ноги и, к удивлению всех присутствующих, устремилась вверх по лестнице. «Дорогая, ты куда?» — озабоченно посмотрела на свою родственницу тетя Фелиция. А она, свешиваясь через перила, громко ответила. «Пойду собирать вещи, раз уж я теперь Эттингов». «Иными словами, цель достигнута», — весело подытожил секретарь Воротилы. «Выходит, вы даете нам свое благословение?» Надменности Йена могли позавидовать многие, но сейчас он делал над собой усилия, чтобы казаться дружелюбным. И мне не придется вас упрашивать отпустить Эбигейл жить со мной в метрополе? Приличия ради, я хочу взять с вас письменные гарантии». Эрни Кросс достал из нагрудного кармана рубашки пенсне и за неимением очков, оставшихся на работе, надел его, с разочарованием глядя на остывающую кружку чая, которую он только и успел налить за всеми этими разговорами. «О, не спешите, все детали мы обязательно согласуем с вами позже». «Нет уж». Властный голос Фелиции, словно холодный душ, мог остудить пыл любого коммерсанта, желающего предложить невыгодную сделку ее клиентам. «Все детали мы обсудим сейчас, и бумаги подпишем до того, как молодые выйдут на улицу, даже если для этого нам потребуется день, вечер и ночь в придачу». Йен и Винвик озадаченно переглянулись. Оба сошлись во мнении, что Эбигейл определенно не ее дочь, потому что поступала не столь расчетливо и хладнокровно, как это делала ее тетя Фелиция. «Но у нас нет адвоката, который бы представлял интересы Йена Эттингофа, а я хоть и секретарь, но не обладаю обширными юридическими знаниями в этой области». Винвик начал юлить. Йен счел своим долгом замолчать и не мешать процессу торга. «С вашего позволения, я временно стану адвокатом мужа моей подопечной», — предложил решение Эрни Кросс. «А так как я не смешиваю работу и личную жизнь, как бы это ни выглядело со стороны, потому что мы с моей женой чаще всего работаем вместе, а не друг против друга, то единственный раз готов сделать такое исключение». «И как нам быть уверенными в том, что вы не подыгрываете своей жене?» Винвик отчетливо понимал, что подобными словами мог оскорбить Эрни и тем самым усугубить и без того нелегкое дело. Однако с простодушной прямотой рискнул и получил столь же искренний ответ. «Вам достаточно знать, что я Эрни Кросс, и дам клятву верности моему клиенту на время составления проекта договора». «Выбора у вас все равно нет», — подытожила Фелиция. «Или вы можете сейчас уйти и прийти завтра с адвокатами, другими, если найдете тех, кто захочет выступать против нас. А к тому времени наша непостоянная Эбби может 20 раз передумать и самолично отправиться с заявлением о расторжении брака в муниципалитет». Отчетливо понимая, что перегибает, тетя Эбигейл вошла в раж и дожимала оппонентов, подводя их к нужному для нее решению. Супруги переглянулись, отправляя друг другу влюбленные взгляды. «К черту формальности!» Винвик не выдержал прессинга и решил срезать путь до цели. «Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы у Эбби была максимальная свобода действий, какая только возможна в браке и при тех условиях, в которых она оказалась», — выложила карты на стол Фелиция. «У нее будет отдельная спальня, и я готов поклясться, что не переступлю порог ее комнаты, если только она сама не попросит». Эрни Кросс подхватил. «Допустим, это выяснили. А как насчет верности? Всем известно, что вы довольно любвеобильный индивид». «И это говорит отец четверых детей», — усмехнулся Винвик, прежде чем краснее добавить. «Колкость взамен колкости, все честно». «Допускаю, что могу звучать неубедительно», — с легкостью согласился дядя Эбби, не обижаясь на правду. «Но я бы хотел, чтобы Йен Эттингофф чтил семейные традиции и сохранял верность Эбигейл». «Простите, о какой верности может идти речь, если она не будет пускать меня в свою спальню?» Инициатор проблемы раздраженно встал с дивана. «И вообще, я лучше 10 раз подумаю, прежде чем свяжусь с вами. Всю душу выжмите, не предоставив ничего взамен». «Я допускаю тот факт, что вы можете не сойтись характерами и развестись, но до того момента прошу соблюдать семейные традиции и быть джентльменом с моей племянницей». «Да, мне тоже придется переучиваться», — сокрушенно выдохнула супруга. «И правда, дорогой, зачем мы в это лезем? Пускай молодые сами разберутся». «Он большой и сильный, а она...» «А она дочь Фабиолы и уже взрослая», — аргументировала Фелиция. «Разве одних этих фактов не будет достаточно, чтобы позволить ей поступать, как хочется?» В самый разгар дебатов виновница происходящего с непередаваемым грохотом начала спускать вниз сразу 2 чемодана на колесиках. «Боги, что она там с собой взяла?» Удивился Винвик, впечатляясь размерами багажа, который, скорее всего, поручат доставлять до Мобилуса именно ему. «О, это еще не все», — обрадовала Эбби. «Здесь только часть моего реквизита, который я использую для работы, просто не успела вернуть. А еще вещи, расчески, заколки и прочее». Она слегка покраснела, не желая распространяться на деликатную тему. «Что ж, тогда мы пойдем». Йен попытался уйти из дома Кроссов не связанным обязательствами. Но Эрни его остановил, протягивая руку со словами. «Так мы договорились?» Нехотя главному сердцееду города пришлось согласиться с чужими условиями. Зачем это сделал, он совсем не понимал, но необъяснимое чувство подсказывало ему, что не прогадал. «Вы поможете мне, в конце концов?» Эбби недовольно посмотрела на присутствующих в зале. «Или мне самой все это тащить?» Вздохнув, один и второй отправились навстречу новым обстоятельствам, которые совершенно не обещали быть приятными. Винвик получал новую головную боль и до конца не представлял, как будет подавать эту новость Харви Эттингофу. Йен, глядя на довольного Эрни Кросса, чувствовал себя ущемленным в правах. Будто его лишили самого дорогого, что у него было, свободы и чувства собственного достоинства. Да, именно так, через союз «и», потому что одно без другого не имело для него никакого смысла. Но один лишь взгляд на точёную фигурку Эбби и воспоминания о бурных постельных утехах напрочь лишали его рассудка на долгие и долгие секунды, когда он раз за разом смаковал самые приятные моменты из всей феерии испытанных чувств. К примеру, внушительные следы ногтей ненасытной тигрицы до сих пор саднили и создавали некоторые трудности в подборе летних нарядов на ближайшие несколько недель. Но это волновало его меньше, чем проблема раздельных спален. Хотел он того или нет, однако обещание придется исполнять. А сама Эбби может стать настолько далекой и недоступной, как стена в Вустгейте на дальнем необитаемом острове Сагос. Никому неизвестно, кто оставил после себя обтесанные до ровного состояния камни, сложенные в линию в несколько рядов, но факт оставался фактом. На лысом острове, без единого дерева, в самом его центре красовался загадочный архитектурный шедевр, который принято считать самой отдаленной точкой от курортного города Нанс.